Свидетели появляются. Первые показания истинных свидетелей смерти Сталина напечатаны в книге Волкогонова «Триумф и трагедия». На основании беседы с охранником Сталина Рыбиным автор написал: «Сталин умер на ближней даче. Сотрудник охраны Старостин обнаружил его лежащим на полу. Но к тому времени я уже знал, насчет Старостина Волкогонов ошибся». В Музее революции мне удалось прочесть неопубликованные воспоминания того же Рыбина «Железный солдат», и там я нашел несколько поразивших меня страничек. Сам Рыбин очень давно, с 1935 года, не работал в охране Сталина. Но 5 марта 1977 года, в очередную годовщину смерти хозяина, ему удалось собрать нескольких сотрудников охраны, присутствовавших на ближней даче в мартовские дни 1953 года. И вот со слов охранников, официально они назывались «сотрудники для поручений при И.В. Сталине». Рыбин записал показания, сначала общие. В ночь с 28 февраля на 1 марта члены Политбюро смотрели в Кремле кинокартину. После просмотра поехали на дачу. На дачу к Сталину приехали Берия, Хрущев, Маленков, Булганин, которые находились на даче до 4 утра. При Сталине в этот день дежурили старший сотрудник для поручений Старостин и его помощник Туков. У коменданта дачи Орлова был выходной, и дежурил помощник коменданта Лозгачев. На даче находилась также Костелянша Бутусова. После ухода гостей Сталин лег спать и более из своих комнат не появился. Рыбин также записал отдельно показания охранников Старостина, Тукова и Лозгачева. Самые краткие показания дал Старостин. С 19 часов нас стала тревожить тишина в комнатах Сталина. Мы оба, Старостин и Туков, боялись без вызова входить в комнаты Сталина. И они отправляют туда Лозгачева. Он и обнаружил Сталина лежащим на полу у стола. Но уже показания, записанные со слов Тукова и Лозгачева, насторожили. Оказывается, Старостин в своем рассказе не сообщил удивительную деталь. Перед тем, как лечь спать, Сталин отдал невероятное распоряжение охране. Туков. После ухода гостей Сталин сказал обслуге и комендантам: «Я ложусь спать, вас вызывать не буду, можете и вы ложиться». Такого распоряжения Сталин никогда раньше не давал. Хозяин, всегда болезненно относившийся к своей безопасности, вдруг велит собственной охране идти спать, оставив свои комнаты без присмотра. И в ту же ночь с ним случается удар. И в показаниях Лозгачева, первым увидевшего хозяина после удара, я прочел то же самое. «Я, — говорит Сталин, — ложусь спать, и вы ложитесь спать». В прошлом не помню, чтобы Сталином была дана такая команда — всем спать. И я решил встретиться с Лозгачевым. Он оказался маленьким, еще крепким, широкоплечим стариком с доброй улыбкой. В его квартирке в Крылатском, на крохотной кухне, я записал его показания. Уже начав писать книгу, я еще раз навестил его и попросил подписать страницы, где было изложено главное. Он долго читал и потом поставил подпись.